Глава 32. Подходя к дому, Киара испытывает теплый прилив гордости. Первое весеннее солнышко, зацветают деревья, щелканье ключа в замке. Наш дом. Ну что, девчонки, ланчбоксы сразу несем на кухню. Мы будем в саду. Еще что-нибудь вкусненькое? Немноговато? Шинейд еще не уехала, сегодня последний день. Чемодан уже стоит у входной двери. Шинейд ставит на плиту чайник, высыпает из упаковки клубнику и промывает ее под краном, а потом начинает резать на кусочки. Девочки скидывают желтые курточки и выбегают в сад. «Я первая! Я первая!» Они начинают по очереди скатываться по пластмассовой горке, отпугивают воробьев от кормушки. Когда Киара выходит вслед за ними в сад, в нее врезается Элла, потом Софи. Они чуть не сбивают маму с ног, и она хохочет от души. Она забывает, какой сегодня день, сколько времени. И все смеется и смеется. Солнце в волосах, пташки в цветущих вишнях. Киара поднимает взгляд, смотрит внутрь дома через стекло патио. У входной двери стоит Райан и смотрит на них. Приехал пораньше. Он стучит в стекло, указывает на дверь. Ей придется заплатить за свой смех. Так всегда происходит. Приходится платить за смех. За слова, за молчание. Он всегда чем-то недоволен. Ей хочется уменьшиться в размерах, стать незаметной, стать маленьким серым камешком в декоративной штукатурке, которой облицован ее новый дом. Дом, который обещает счастливую жизнь. Киара идет через кухню к двери, когда Шинейд останавливает ее взглядом. «Он рано. Пусть подождет. Райан заходит в дом, и вся энергия до последней капли покидает тело Киары. Ей хочется расплакаться, словно она переутомившийся ребенок. Что бы сделал Райан, если бы она сейчас расплакалась ни с того ни с сего, как Ноа? Совершенно расслабленной походкой он заходит на кухню. «Шинейд?» — кивает он. «Как дела? Прекрасная погода». Его тон снисходителен и небрежен. Во взгляде, направленном на ее сестру, сквозит насмешка. Он будто бы бросает ей вызов, зная, что она не примет его. Шинейд откладывает нож и вытирает с рук клубничный сок. Потом она складывает руки на груди. «Райан, а тебе не приходило в голову отойти в сторону и дать ей немного пространства?» «Прошу прощения». Райан кажется искренне изумлен. «Ты прекрасно меня слышал», — продолжает Шинейд спокойно и бесстрастно. «Дай Киаре отдышаться. Тебе не обязательно приходить сюда, в ее дом. Это еще одна форма контроля, которую ты изобрел». «Прости, конечно», — фыркает он со скепсисом. «Но мы с Киарой договорились. Райан, когда ты уже, наконец, отвалишь?» Киара берет сестру под руку, пытается увести ее из кухни в сад. Райан побелел от ярости, кричит что-то вслед. Киара захлопывает дверь у него перед носом. «Шинейд!» Сердце едва не вырывается из груди, как птица из клетки. Мышцы натянуты так сильно, что почти звенят. Наполовину застроенный микрорайон, кругом мертвая тишина. Черные разинутые рты окон пустых квартир. Темные кустарники на опушке подступающего леса. «Прошу тебя, Шинейд, с ним нельзя так разговаривать. Ты только все усложняешь». «Господи, Киара, ты только себя послушай. Ты что, не видишь, чем занимается этот человек?» «Шинейд, умоляю». «Прекрасно. Знаешь что? Поехала-ка я в аэропорт. Не могу наблюдать снова ту же самую картину. Не могу смотреть, как ты опять к нему возвращаешься. Я так за тебя волнуюсь, что ночами не сплю. И Питеру я сказала: прости меня за бессонницу, мне очень жаль. Киара, не надо так шутить». «Я и не шучу. Ты понятия не имеешь, сколько нервов ты нам истрепала». После отъезда Шинейд Киара не находит в себе места. Она буквально вывернута наизнанку, мясом наружу. Райан смеется с девчонками, а она отпрашивается под предлогом, что Ноа пора поспать, и уходит бесцельно бродить с коляской по микрорайону. Только для того, чтобы быть подальше от дома. Ощущение неизбежного наказания витает в воздухе весь вечер. Но, прощаясь, Райан ведет себя на удивление доброжелательно. «Всё в порядке», — смеется он. «Не переживай насчет Шинейд. Она не в первый раз так со мной разговаривает. Я успел привыкнуть». Киара вдруг обнаруживает, что извиняется перед ним за поведение сестры, старается не раздражать его, избегает взгляда, испытывает облегчение, что все не закончилось еще хуже. Тем же вечером звонит мама. «Наша Шинейд очень расстроена, Киара. Все это время она кусала себя за язык. Нельзя винить ее за то, что она сорвалась и высказала все, что думает». «Я знаю, мам. И ведь она права, я знаю. Но теперь мне приходится иметь дело с... как сказать... с последствиями. Почему это так трудно произнести вслух? Почему она не может рассказать маме о своем стыде за то, как она утихомиривает мужа, о страхе того, что может случиться, если она не станет этого делать?» Райан присылает фотографию, которую сделал в саду. Ноа на коленях у Софи. Элла заглядывает ей через плечо. Подбородки в клубничном соке. Счастливые улыбки. Невинные, доверчивые глаза, а потом сообщение. «Спасибо тебе за терпение и за то, что разрешила мне провести время с детьми у тебя дома. Я безмерно благодарен. Знаю, тебе это не очень интересно, но я продолжаю молиться о том, чтобы мы все-таки смогли найти решение и остались семьей. И еще мне стыдно спрашивать, но можно я остановлюсь у вас на несколько дней? Я сначала думал, что приеду с одной ночевкой, но жить как в общаге у меня не получилось. Я выехал оттуда, и мне больше негде жить. Вообще-то я уже несколько дней сплю в машине, но не хотел тебя беспокоить. Было бы замечательно, если бы ты разрешила мне поспать у тебя на диване». Киара сидит на кровати, смотрит на телефон невидящим взглядом. Кажется, что стены обступают ее и вот-вот сомкнутся кольцом. Если она сейчас не согласится, он обвинит ее в жестокости, бессердечии. Она пытается уклониться от удара и пишет: «Прости, я не уверена, что это хорошая идея. Дети совсем запутаются». «Отлично. То есть ты вышвырнешь меня на улицу в самый трудный момент? А я-то думал, ты хочешь быть учителем. Мне казалось, учителя должны иметь в сердце хоть каплю доброты и эмпатии к другим людям. Зачем я только спросил?» Киара вся вспотела, в голове шумит. «Как его остановить? Остановить? Остановить?» Ей казалось, она знает, что она за человек. Она добрая. Она старается. Рядом с ним она сама себе чужая. Набирая это сообщение, Киара не слышит собственных мыслей. «Хорошо. Можешь пожить у нас несколько дней». Он привозит ворона, привязывает его к забору в саду, показывает ей фотографии из своей соцсети, на них подробно задокументированы рост и развитие гонщика. Красивые кадры. Крылья птицы крупным планом. Рен щебечет, так оживленно и расслабленно, словно между ними ничего не произошло. На ужин он готовит ирландское рагу. Потом купает девочек, пока Киара занимается Ноа. После того, как дочери засыпают, он хочет непременно показать ей кое-что на Нетфликсе. Говорит, это займет не больше 10 минут. Это комедийный сериал, который они смотрели, когда только начали встречаться. Недавно вышли новые серии. Они садятся на разные концы дивана. Следующим вечером Райан подвигается чуть ближе. В пятницу, на третий день своего пребывания в доме, он кладет руку ей на бедро и наклоняется, чтобы поцеловать. Киара резко отстраняется. Ее отражение в стекле гостиной смазано, руки скрещены, чтобы прикрыть декольте на старой синей кофточке. Внезапно такое глубокое. «Иди сюда». Рычит он и пытается силой поцеловать ее, хватает за грудь. «Мне так повезло, что ты моя жена. Я счастлив, что мы во всем разобрались». Внутри нее гудит сирена. Слишком громкая, чтобы действовать, слишком громкая, чтобы думать. Тело сжалось, все внутри завязалось узлом. Она борется с порывом встать и убежать. «Не зли его», — говорит она себе. Она знает, как быстро все выходит из-под контроля. Черная ночь глядится в окна, ливень барабанит в стекло. Никто не знает, что Райан все еще здесь. Все думают, она в безопасности. Дети спят на втором этаже. Софи в пушистой пижамке с голографической ламой на груди. Элла в пижаме с уточками. Обе, наверное, сопят, лежат на спине, раскинув руки. Ни о чем не подозревают. Но у себя в кроватке. Киара отстраняется. «Слушай, это птица». Райан пытается расстегнуть ей джинсы. «Ворон», — снова говорит она. «Нормально, что он так кричит?» Гонщик на улице каркает во все горло. Райан вздыхает, поднимается, открывает дверь в сад, встает к ней спиной. «Я в туалет». «Почему? Почему это происходит? Почему?» Он ловит ее на лестнице. «Ты же сказала, я могу остаться». «Просто хотела помочь». Его лицо искажено злобой. «С ума меня хочешь свести? Жестокая, бессердечная сука!» Вот теперь он точно на грани. За годы осторожного наблюдения она научилась распознавать в нем кипучую ярость. Тогда он становится внимателен и придирчив, так и ждет ошибку с ее стороны, чтобы кинуться в атаку. Киара спросила, начал ли он искать себе квартиру. Делать этого, разумеется, было нельзя. Он сидит на диване в ее доме, смотрит на развешанное на батареях белье. Она включила радио, чтобы избежать молчания и выводов, которые он может сделать в такой красноречивой тишине. На радиостанции передача, в которую звонят слушатели. Тема — «Что из поведения членов вашей семьи бесит вас больше всего?» Девушка говорит, что ее сестра вечно выбрасывает ушные палочки в унитаз. Любовь и раздражение, которые слышатся в голосах звонящих, заставляют Киару вспомнить о маме и Шинейд, о том, что они не выходят на связь вот уже несколько дней. Киара выключает радио. Ей есть чем заняться. Развесить мокрые леггинсы и ползунки, полепетать про погоду. С дуру она слоняется по дому, заходит на кухню и только тогда понимает, что Райан зашел туда вслед за ней. Она оборачивается, стоя у раковины, а его лицо уже в миллиметре от ее лица. Он выхватывает у нее из руки леггинсы с принтом из звездочек и швыряет на стол. Руки смыкаются замком у нее на талии. И тогда она все понимает. Этот дом — не тихая гавань. Это ловушка. В гостинице она никогда не оставалась одна. Здесь же, в микрорайоне, мертвая тишина. Сейчас она что угодно отдала бы за возможность оказаться на шведском столе с богато украшенными фруктовыми тарелками, рекламными плакатами мальчишников и специальных предложений буднего дня. Она мечтает о том, чтобы Лорен, Марка или Изабель влетели сейчас без стука и начали распекать ее насчет просроченной регистрации. Через плечо Райана она видит бесстрастные лица домов напротив с отраженной в окнах чернотой неба, дверями и почтовыми ящиками, похожими на плотно закрытые рты. В темноте виднеются разве что вишни, не успевшие сбросить цвет. На улице никого. Именно так она чувствовала себя на Ботаник Клоуз ночами. Точно так же сердце колотилось у нее в груди. Каждый дом — это остров, отделенный от других островов безбрежным океаном. Никто не услышит, даже если она закричит. В его глазах сегодня горит какой-то зверский огонь. Взгляд бешено мечется по лицу, словно ищет безвозвратно потерянное. Челюсти щелкают, руки блуждают по ее телу, хватают, лапают. «Почему ты не хочешь дать нам еще один шанс? Я просто...» И снова она не находит слов. «Ты мне врала, бросила меня, позволяла сестре меня оскорблять. Как бы ты чувствовала себя, если бы кто-то относился к кому-то из детей так, как ты относилась ко мне?» Он опять так близко, руки гладят шею. «Я бы убил этого человека». Он сверлит ее взглядом. Из темного сада доносится скрипучее карканье. «Убил бы к чертовой матери!» Киара прижата к раковине, справа чайник, слева ящик со столовыми приборами. Некуда бежать. «Я не чудовище», — говорит Райан. «Я уже это говорил. Я неплохой человек. Просто хочу вернуть себе жену и детей». Отросшие сильнее, чем обычно, волосы торчат потными клоками. Просвечивается белая кожа головы. Киара чувствует острый запах его пота. Сердце колотится в груди. Она видит, как пульсируют голубоватые вены у него на лбу. Грубые руки скользят по ее шее, не отпускают. Она добралась до конца тоннеля и обнаружила там тупик. Больше ничего. Почему она решила, что сможет сбежать? Что заставило ее поверить, будто ей повезет больше, чем другим женщинам, тем, кто попадает в криминальные сводки? Он тянется, чтобы поцеловать. Когда она отворачивается, он хватает ее за подбородок и поворачивает голову насильно. Кружится голова. Если она поцелует его всего один раз, может быть, он оставит ее в покое? Дверной звонок сломан, поэтому кошмар прерывается стуком в дверь. «Пусти, я открою», — слышит Киара свой голос, словно со стороны. Только открыв дверь и почувствовав прохладу весеннего вечера, Киара вспоминает, что сегодня среда. «Ну, конечно, сегодня среда. Разве Диего не предупреждал ее, что в среду у него выходной? И разве она не пригласила его зайти и еще раз пробежаться по структуре устного экзамена?» Масштабы этого осознания так велики, что все вокруг на мгновение замирает, мир становится слишком реальным. Зеленая прохлада вечера, свежий воздух, влажный после дождя. Мужчина, стоящий перед ней, улыбается и вынимает наушники. Диего. Облегчение на его лице. Едва взглянув на нее, он спрашивает: «Киара, что случилось?» Киара закрывает за собой дверь, шепчет: «Тебе нужно уйти». «Что?» «Пожалуйста, Диего, прошу, просто уходи».